Преступления против правосудия. Понятия и виды преступлений против правосудия. Преступления против правосудия – это предусмотренные главой 31 Уголовного кодекса, статьи с 294 по 316, общественно опасные деяния, совершаемые виновно против правосудия. Видовым объектом преступлений, предусмотренных главой 31 Уголовного кодекса, является правосудие, общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность суда и органов, содействующих ему по реализации целей и задач правосудия. Непосредственный объект – отношения, обеспечивающие нормальную деятельность конкретных органов в сфере отправления правосудия. С учетом особенностей субъекта и объективной стороны, все преступления против правосудия можно разделить на следующие виды. Преступления против судей и сотрудников органов предварительного расследования. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Статья 294. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Статья 295. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. Статья 296. Неуважение к суду. Статья 297. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Статья 298. Преступления, совершаемые должностными лицами, осуществляющими правосудие и иными участниками судопроизводства. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Статья 299. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Статья 300. Незаконные задержания, заключение под стражу или содержание под стражей. Статья 301. Принуждение к даче показаний. Статья 302. Фальсификация доказательств. Статья 303. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Статья 305. Заведомо ложное показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Статья 307. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Статья 308. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний, либо к неправильному переводу. Статья 309. Разглашение данных предварительного расследования. Статья 310. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Статья 311. Преступления, препятствующие исполнению работниками правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению целей и задач правосудия. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Статья 304. Заведомо ложный донос. Статья 306. Укрывательство преступлений. Статья 316. Преступления, препятствующие нормальной деятельности органов по исполнению судебного акта. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации. Статья 312. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Статья 313. Уклонение от отбывания лишения свободы. Статья 314. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Статья 315. Преступления против судей и сотрудников органов предварительного расследования. Первое. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования. Статья 294 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 294, заключается во вмешательстве в какой бы то ни было форме в деятельность суда. Состав формальный. Субъективная сторона вмешательства в деятельность суда характеризуется прямым умыслом и специальной целью воспрепятствования осуществлению правосудия. Субъект общий. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 294, состоит во вмешательстве в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание. Состав формальный. Субъективная сторона вмешательства в деятельность прокурора, следователя или дознавателя характеризуется прямым умыслом и специальной целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела. Субъект преступления общий. Субъект преступления, предусмотренного частью 3 статьи 294, специальный. Лицо, использовавшее для вмешательства в деятельность суда, прокурора, следователя или дознавателя свое служебное положение. Второе. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Статья 295 Уголовного кодекса. Дополнительный непосредственный объект – жизнь. Потерпевшими являются судья, присяжный заседатель, иное лицо, участвующее в отправлении правосудия, прокурор, следователь, лицо, производящее дознание, защитник, эксперт, специалист, судебный пристав, судебный исполнитель, близкие вышеперечисленных лиц. Объективная сторона преступления заключается в посягательстве на жизнь потерпевшего, то есть в убийстве или покушении на убийство. Преступление окончено с момента посягательства безотносительно к наступившим последствиям, то есть имеет формальный, усеченный состав. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальными целью воспрепятствования законной деятельности потерпевшего или мотивом – месть за законную деятельность потерпевшего. Субъект – вменяемое, достигшее 16 лет лицо. За посягательство на жизнь в возрасте от 14 до 16 лет ответственность наступает за убийство или покушение на убийство по статье 105 Уголовного кодекса. Третье. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. Статья 296 Уголовного кодекса. Потерпевшими от преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296, выступают судья, присяжный заседатель, иное лицо, участвующее в отправлении правосудия, их близкие, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде. Объективная сторона заключается в угрозе. Первое – убийством. Второе – причинением вреда здоровью. Третье – уничтожением или повреждением имущества потерпевших. Состав формальный. Субъективная сторона выражается в прямом умысле. Субъект общий. Потерпевшими от преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296, признаются прокурор, следователь, лицо, производящее дознание, защитник, эксперт, специалист, судебный пристав, судебный исполнитель, их близкие в связи с производством предварительного расследования, рассмотрением дел или материалов в суде, либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта. Квалифицирующими признаками части 3 и 4 статьи 296 являются: а. Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, часть 3. Б. Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, часть 4. 4. Неуважение к суду, статья 297 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 297, состоит в неуважении к суду, выразившемся в оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия. 5. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя. Статья 298 Уголовного кодекса. Потерпевшими от преступления, предусмотренного частью 1 статьи 298, признаются судья, присяжный заседатель, иное лицо, участвующее в отправлении правосудия в связи с рассмотрением дел или материалов в суде. Субъективную сторону составляет клевета в отношении перечисленных лиц. Состав формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект общий. Потерпевшими от преступления, предусмотренного частью 2 статьи 298, являются прокурор, следователь, лицо, производящее дознание, судебный пристав, судебный исполнитель в связи с производством предварительного расследования, либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта. Клевета, соединенная с обвинением потерпевшего в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, образует квалифицированный состав преступления. Часть 3 статьи 298. Преступления, совершаемые должностными лицами, осуществляющими правосудие, и иными участниками судопроизводства. Первое. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Статья 299 Уголовного кодекса. Потерпевший – заведомо невиновное лицо. Объективная сторона – заключается в привлечении заведомо невиновного лица к уголовной ответственности. Состав формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект специальный – прокурор, следователь, дознаватель. Привлечение к уголовной ответственности с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления образует квалифицированный состав преступления. Часть 2 статьи 299. Второе. Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Статья 300 Уголовного кодекса. С объективной стороны, преступление выражается в незаконном освобождении от уголовной ответственности лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект специальный – прокурор, следователь, дознаватель. Третье. Незаконные задержания, заключение под стражу или содержание под стражей. Статья 301 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 301, состоит в заведомо незаконном задержании, а объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 301, в заведомо незаконных заключений под стражу или содержании под стражей. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект специальный, судья, прокурор, следователь, дознаватель. Наступление тяжких последствий является признаком квалифицированного состава преступления. Часть 3 статьи 301. Вид данного состава материальный. Четвертое. Принуждение к даче показаний. Статья 302 Уголовного кодекса. Потерпевшими от преступления признаются подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, эксперт, специалист. Объективная сторона преступления выражается в принуждении к даче показаний или заключения. Способами принуждения являются угроза, шантаж, иные незаконные действия. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект специальный, следователь, лицо, производящее дознание, другое лицо, принуждающее потерпевшего сведомо или молчаливого согласия следователя или дознавателя. Признаком квалифицированного состава преступления часть 2 статьи 302 является принуждение к даче показаний или заключение, соединенное с применением а. насилия, б. издевательств, в. пытки. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью не охватывается понятием применения насилия. Пытки – это причинение физических или нравственных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле человека. Примечание к статье 117 Уголовного кодекса. Пятое. Фальсификация доказательств. Статья 303 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303, образует фальсификация доказательств по гражданскому делу. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект специальный – лицо, участвующее в гражданском деле, или его представитель. Объективную сторону преступления, предусмотренного частью 2 статьи 303, составляет фальсификация доказательств по уголовному делу. Субъект преступления – дознаватель, следователь, прокурор или защитник. фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении, а равно фальсификация, повлекшая тяжкие последствия, образует квалифицированный состав преступления. Часть 3 статьи 303. 6. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Статья 305 Уголовного кодекса. Объективная сторона выражается в вынесении заведомо неправосудных приговора, решения иного судебного акта. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект специальный – судья, судьи. Признаками квалифицированного состава преступления, часть 2 статьи 305, являются: а. Вынесение незаконного приговора к лишению свободы. Б. Наступление иных тяжких последствий. 7. Заведомо ложное показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Статья 307 Уголовного кодекса. Объективную сторону основного состава преступления образуют заведомо: первое – ложные показания, заключение; второе – неправильный перевод. Преступление совершается в суде или при производстве предварительного расследования. Состав преступления формальный. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. Субъект специальный, свидетель, потерпевший, эксперт, специалист, переводчик. Те же деяния, совершенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, образуют квалифицированный состав. Часть 2 статьи 307. Свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявили о ложности данных ими показаний, заключение или заведомо неправильном переводе. Примечание к статье 307. 8. Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Статья 308 Уголовного кодекса. С объективной стороны преступление заключается в отказе от дачи показаний. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – специальный, свидетель или потерпевший. Лицо не подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний против себя самого, своего супруга, своих близких родственников. 9. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Статья 309 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 309, заключается в подкупе свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, переводчика. Состав преступления формальный. Для субъективной стороны характерен прямой умысел. Обязательно цель – дача ложных показаний или заключения, либо осуществление неправильного перевода. Субъект – общий. Объективная сторона преступления предусмотренного частью 2 статьи 309, заключается в принуждении. Первое. Свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний. Эксперта, специалиста к даче ложного заключения. Или переводчика к осуществлению неправильного перевода. Второе. Указанных лиц к уклонению от дачи показаний, соединенным с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества этих лиц или их близких. Применение при принуждении насилия, не опасного для жизни или здоровья указанных лиц, образует квалифицированный состав преступления. Часть 3 статьи 309. Особо квалифицированный состав, часть 4 статьи 309, образует совершение деяний, предусмотренных частью 1 или частью 2 данной статьи, а. организованной группой, б. с применением насилия, опасного для жизни или здоровья указанных выше лиц. 10. Разглашение данных предварительного расследования. Статья 310 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления характеризуется разглашением данных предварительного расследования без согласия следователя или дознавателя. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления специальный. Лицо, предупрежденное в установленном законом порядке о недопустимости разглашения данных предварительного расследования. 11. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного процесса. Статья 311 Уголовного кодекса. Объективная сторона основного состава преступления предусматривает разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи, присяжного заседателя, иного лица, участвующего в отправлении правосудия, судебного пристава, судебного исполнителя, потерпевшего, свидетеля, других участников уголовного процесса, их близких. Вид состава формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект специальный. Лицо, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с его служебной деятельностью. Наступление тяжких последствий образует квалифицированный состав преступления. Часть 2 статьи 311. Вид состава материальный. Преступление, препятствующее исполнению работниками правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению целей и задач правосудия. Первое. Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Статья 304 Уголовного кодекса. Объективная сторона выражается в попытке. Первое. Передача должностному лицу, либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях без его согласия денег, ценных бумаг и иного имущества. Второе. Оказание такому лицу услуг имущественного характера. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целями искусственного создания доказательств совершения преступления. Шантажа. Субъект общий. Не является провокацией взятки или коммерческого подкупа проведение предусмотренного законодательством оперативно-розыскного мероприятия в связи с проверкой заявления о вымогательстве взятки или имущественного вознаграждения при коммерческом подкупе. Второе. Заведомо ложный донос. Статья 306 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления заключается в заведомо ложном доносе о совершении преступления. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект доноса – общий. Донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, образует квалифицированный состав, часть 2 статьи 306. А донос, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения, особо квалифицированный состав, часть 3 статьи 306. Третье. Укрывательство преступлений. Статья 316 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления составляет заранее необещанное укрывательство особо тяжких преступлений. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект укрывательства – общий. Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее необещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником. Примечание к статье 316. Преступление, препятствующее нормальной деятельности органов по исполнению судебного акта. Первое. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту, либо подлежащего конфискации. Статья 312 Уголовного кодекса. Предметом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 312, являются имущество, подвергнутое описи или аресту, денежные средства, вклады, на которые наложен арест. Объективную сторону преступления составляют следующие деяния. Первое. Растрата имущества. Второе. Его отчуждение. Третье. Его сокрытие. Четвертое. Его незаконная передача. Пятое. Осуществление банковских операций с денежными средствами, вкладами. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – специальный. Лицо, которому указанное имущество вверено, служащий кредитной организации. Предмет преступления, предусмотренного частью 2 статьи 312, имущество, подлежащее конфискации по приговору суда. Объективную сторону преступления – предусмотренного частью 2 статьи 312, образуют следующие деяния. Первое. Сокрытие имущества. Второе. Присвоение имущества. Третье. Иное уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации имущества. Второе. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Статья 313 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления образует побег. Первое. Из мест лишения свободы. Второе. Из-под ареста. Третье. Из-под стражи. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект побега – специальный. Лицо, отбывающее наказание. Лицо, находящееся в предварительном заключении. Признаком квалифицированного состава, часть 2 статьи 313, является побег, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Особо квалифицирующими признаками часть 3 статьи 313 признаются: а. Побег, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Б. Побег с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Третье. Уклонение от отбывания лишения свободы. Статья 314 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления характеризуется невозвращением осужденным по истечении срока выезда или отсрочки в места лишения свободы. Состав формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – специальный. Осужденное к лишению свободы лицо, которому разрешен выезд за пределы места лишения свободы. Предоставлена отсрочка исполнения приговора суда или отбывание наказания. Четвертое. Неисполнение приговора суда, решение суда или иного судебного акта. Статья 315 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления включает: первое. Злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Второе. Воспрепятствование исполнению указанных актов. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – специальный. Представитель власти, государственный служащий, служащий органа местного самоуправления, служащий государственного или муниципального учреждения, служащий коммерческой или иной организации. Представителем власти, согласно примечанию к статье 318 Уголовного кодекса, признаются: должностное лицо правоохранительного органа, должностное лицо контролирующего органа, иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости.